265. Нет и не может быть такого положения, из которого нельзя было извлечь полезного опыта. Все учит человека чему-то. Потому учиться и накоплять опыт можно во всяких условиях и при всяких обстоятельствах, стоит лишь настроить сознание на соответствующий лад. Так совершенствоваться можно всегда. Даже и всегда можно накоплять опыт. Эта двойная настроенность сознания поможет утвердить и третью точку треугольника — состояние постоянного восхождения. Когда бы ни происходило движение, оно всегда вперед, к определенной цели. Даже можно спросить себя, а что даст мне явление, данное для продвижения? И плохое, и хорошее, и доброе, и злое, и благоприятное, и противное, и трудное, и легкое — все можно использовать и применять для подъема, если сознание настроено в этом ключе. Так все силы, добрые и злые, начинают служить восходящему сознанию. Нет обстоятельств противных. Помогу такое состояние сознания утвердить и уже никогда не смущаться ничем. Смущение происходит не от внешних явлений, но от неутвержденности сознания, а когда оно утвердилось бесповоротно в направлении избранном, все начинает служить победителю двух полюсов жизни единой. В центре найдена точка упора, и полюса служат и регулируются рычагом воли. И тогда явление остановок и задержек прекращается, и путь становится прям и непреложен. Подобно гиганту шагает дух во времени через все препятствия мыслимые. Не было еще препятствия, которое могло бы дух, мною утвержденный и сужденный победе, остановить. Я утверждаю победу твою над призрачными громадами плотных препятствий мира земного. Воля победителя становится мощной и непреодолимой, и ничто уж не может остановить ее поступательного движения к огненной цели далекой. Шаг непреложности становится укладом дня, и растет и крепнет сознание того, что ныне уже ничто не остановит. И от этого сознание становится легко, и вырастают у духа крылья, которые помогают перелететь там, где громоздятся высокие горы препятствий, и бездонные пропасти пресекают путь. И когда путь на земле действительно становится непроходимым, крылья чудесные духа поднимают и возносят над непроходимостью местных условий жизни, и сознание поднимается над ними, как орел над горами и долинами земного ландшафта. Орлом духа называем мы ученика, достигшего этой ступени. Это уже ступень архата. И зарабатывается она железной стойкостью, перед чем бы то ни было, что может жизнь преподнести человеку. Этим путем шли и идут все владыки. Это путь царственной йоги, это путь победителей земли и неба, мира земного и мира астрального и мира мысленного. В сознании дух поднимается над тремя, чтобы утвердиться в четвертом, в огненном. И воля, и мысль становятся огненными, то есть неодолимыми вибрациями более низших энергий царства трех. Победителем огненным называем достигшего. Рука заботы помогает ему, и силы его возрастают на всем, что встречается на пути, извлекая из всего элементы, нужные для восхождения. Путь победный, путь сияющий, путь огненный, огненной йоги утверждаю.